Пока я поглощал тварь, она посидела на ветке снаружи, болтая ножками в лучах восходящего солнца. Я же нарезал мясо и заедал стресс. Если в мелких змейках чудищах ядра были столь мелкими, что их было проще и быстрее сожрать вместе с головой, поплевывая косточки вниз, то с птицей я был куда более аккуратен. Кто его знает, какие материалы удастся использовать. Да и токсичность бывает далеко не только у змей, так что есть некоторые сомнения, что рацион для моей спутницы может содержать монстров. Блин, вот эта проблема до меня дошла только сейчас. Думать на сытый желудок куда проще. Впрочем, съесть огромную птицу я не смог. Голод голодом, а изменения в теле в сторону монстра не сильно увеличили мою прожорливость с момента бессмертия. Хотя внешне меня явно раздуло не слабо даже без повышения упругости. Ты закончил? Ха-ха-ха, ты словно беременный. Рассмеялось это недоразумение, что зовется великой княжной. Не свались с дерева от хохота, проворчал я. Надо отметить, что я до сих пор не делал выбор, так как предвидел проблему. Монстр явно был не слаб, поэтому ресурсов на встраивание выбора требовалось много. Закончив с подготовкой, я вернулся к выбору. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 112. 2. Увеличение скорости, плюс 96. 3. Рост сродства со стихией воздуха, плюс 15. 4. Пассивное умение. Пронзающее небо, позволяет во время полета увеличивать скорость за счет снижения трения. 5. Пассивное умение. Тишайшая угроза, скрывает любой шум вашей деятельности, пока не используются сторонние предметы, а вы не дышите, плюс улучшение строения тела, создание прочного и острова клюва, которым можно дробить алмазы. 6. Пассивное умение. Видимая невидимость, во время движения любой, кто на вас смотрит, не будет воспринимать ваше существование. 7. Пассивное умение. Оглушающий взгляд. При пристальном взгляде вы можете оглушить врага, пока не шевелитесь и не дышите. Плюс мудрость природы, позволяет знать о себе больше. Минус 8. Улучшение строения тела. Обсидиановое оперение, позволяет покрыть тело особыми прочными перьями с сопротивлением волшебству. Выбор был небольшим, но сразу столько всего. Разве что сродство со стихией меня пока не интересовало, потому что я не представлял, что оно в целом-то дало бы. Кажется, магам от этого есть какой-то прок, да и монстрам явно, но второй пункт от этого не становился объектом моих хотелок. А вот ловкость или скорость увеличить я бы желал, даже по время полета. Хотя можно ли таким обозначить падение с последующим воскрешением? Ну, вряд ли я узнаю, так как последующие 4 пункта казались мне куда лучше. Ку-ку, ку-ку. «Слушай, а мне вот такой клюв или оперение пойдет?» – спросил я, выглядывая из гнезда. Сначала я прислонил одну добычу, затем показал шкуру, снятую словно со скота. Хуже уже быть не может, да и послов из некоторых стран видела в более причудливом виде. «Так что пойдут, красавчиком станешь», – хмыкнула девушка, но ее тону не хватало таблички «Сарказм». Да и прислушиваться к советам я собирался по-своему. Пусть мне пригодилась бы тишина для устранения врагов, но прицелы и шлемы с каналами обзора необычным зрением делали этот пункт не таким полезным, а с клювом я стану уж слишком приметным, так что 5 придется вычеркнуть. Почти по той же причине я вычеркнул 6, видимая невидимость. Против монстров он пригодился бы. Чуть ранее он попадался у змей, если будет выбор с худшим подбором, такой навык я хотел бы, а пока нет. Обсидиановые перья, ну, в принципе, это смотрелось бы стильно, но упарюсь. Топор это покрытие напрямую не пробивает, но я могу шкурку просто использовать в качестве доспехов, не выбирая навык, да и выделяться слишком сильно стану. Так что выбор снова сократился. Опробовать рост ловкости, скорости или получить 2 навыка с сомнительной пользой. Если оглушающий взгляд меня особо не интересовал, я весьма скептически оценивал охоту, когда я стану пучить глаза на врага, то вот мудрость природы завлекала описанием знать о себе больше. Ловкость или навык на разум, скорость или оглушающий взгляд, обновление структуры, пикирующий филин тишины 19 уровня, выбор, оглушающий. Ресурсы для активации бессмертия использованы, но не израсходованы. Головная боль нарастала, но пока была терпимой. А вот от живота в один миг словно отошли волны по коже, а в глазах помутилось так, что отчетливо я видел только полупрозрачный текст информации от Мади. Ресурсы израсходованы, обновление завершено. Глава 20. Я еще немного покусал сырую дичь, после чего попробовал понять, а изменилось ли что-то. Мои мысленные вопросы на самые разные темы о себе не принесли ни одного нового текста. Похоже, нужно больше экспериментов. Тестировать новое умение на волшебнице было бы нелогично, я даже не представляю, что означает оглушение. Так что пока этим лучше не заниматься, пусть это могло принести нам пользу в будущем. О, слушай, а что означает сродство со стихией? Спросил я варвару, высунувшись из дупла, в этот раз без ку-ку, просто двинулся. Мне таких вопросов на экзаменах выше крыши, давай без этого, а? Проворчала девица, мне это важно, я не обучался в этих ваших университетах, так что мне надо знать. Браво не обучают, я слышала, что у вас клан в этом плане достаточно строг. Ой, числиться и учиться можно по-разному, заявил я, поняв оплошность. ТЦ, кто-то балду пинает, а мне от корки до корки все зубрить. До 30 слушаться и слушаться, еще дюжину лет притворяться княжной, произнесла блондинка. Если будешь так же ножками дрыгать, привлечешь внимание какого-нибудь монстра, которого не отпугивает территория филина, или просто ветром сбросит, сразу станешь не свободна, а мертва, будь аккуратнее. Так что со сродством, повторил я вопрос, в общем, как земной шар держат киты, слоны и черепаха, так и магия зависит от сродства чуть более чем полностью, с хитрым прищуром заявила девица. Понятно, если тебя съедят зебры или антилопы, общество ничего не потеряет, даже я в курсе, как выглядит глобус, там нет никаких животных, проворчал я. ТЦ, а ведь мысль взять эту клушу зиждилась еще и на велотекущем опросе о волшебстве. Хи-хи-ха-ха, тихонько поржал топор. Гиены, удивилась варвара, наверное, ждут, пока ты ножками додрыгаешь к ним и станешь лакомством. Либо учуяли сову, проворчал я. Да, ее аура пропала, поэтому чудища могут попробовать напасть. Но я ощущаю эту землю, так что мне ничего не грозит. Не переживай за меня, Базилия Кукушка, лучше прокукуй, сколько мне жить осталось. Как-то уж больно весело заявила девица. Хаем, глаза у нее какие-то не такие, а движения постепенно замедляются. Я подскочил и успел ее схватить. Я быстро ее осмотрел. В волосах торчал цветок. Кажется, это волшебная фиалка. Завезли ее в Африку византийцы. Вот только она в дикой природе, особенно у источников магии, становится совсем иной. Додумалась цветочки рвать, проворчал я, хотя на самом деле не знать о том, что сок этого декоративного цветка в дикой природе превращается в токсин, нормально, иначе бы его свойства грачам не вдалбливали. Использовать на задании в качестве запасного оружия рекомендовалось в том числе подобные цветочки, а ведь я о них вообще не вспомнил, хотя прошел мимо. Жаль, что не могу проверить свою устойчивость к ядам, так как ранее к нему выработал иммунитет за годы практики во время тренировок. Во время заданий мы справлялись достаточно хорошо, чтобы обойтись взрывчаткой и оружием. Ну, зато кроме сна сок ничем не грозит. Вот пожуй она цветочек, могла и ласты склеить. Хотя у этой чертовки скорее копытца, может и волшебные фиалки дикоросы не опасны. Я затащил тело в дупло и накрыл перьями, а сам отправился продолжать поиск целей. Людоедов еще минимум два. Я следил за попугаем. Он прилетел к месту заточения людей, на что-то посмотрел, после чего резко взмыл в небо. Нас он не искал, он вернулся с едой для оставшихся. Однако минимум трижды он бросал взгляды в нашу сторону, а кроме того, когда вернулся на свою скалу, какое-то время следил за мной непрерывно. Гляделки меня не пугали, только отвлекали. После змея и филина меня интересовали две другие угрозы, которые охотились на людей. Первый был скорпион. Возможно, для человека такая небольшая тварь могла показаться неопасной на фоне даже простого слона. Местный убийца не достигал каких-то колоссальных размеров, на заданиях я видел куда более крупных существ, которых призывали враги. Я заметил здесь только одного скорпиона, и он оказался чуть больше моей ладошки, если не учитывать его хвост. А вот последний был раза в три длиннее тела, заканчиваясь острейшим крючком-жалом. При этом существо относилось к стихии воды. Каждый раз, когда беглецы двигались в сторону водопоя, чтобы идти вдоль реки к населенным пунктам, именно эта небольшая гадина в несколько ударов убивала магов. Проблема для меня была в том, что это существо проявлялось исключительно в момент атаки. Впрочем, как и многие монстры. А вот место засады было самым разным. Так что, не убив скорпиона, тот мог выскочить в самый неудобный момент. Поэтому я хотел поймать его на себя. Без балласта в виде блондинки, Мне казалось это куда более реалистичной миссией. Охоту скорпиона я не видел сам, но, как мне показалось, я сумел отследить перемещение этой твари. Скорость и ловкость у него поражали. Это буквально вжух-вжух, и пронесся. А ведь у меня очень хорошее восприятие. Успевать заметить я должен очень многое. Грач ей условно делили по дару, а наши способности как-то распределили по достигнутой силе того или иного свойства. Не знаю уж почему, но регенерацию и бессмертие там разделяли. Я видел свое дело. Регенерация у меня попросту отсутствовала, зато бессмертие было 5 из 5 возможных уровней, а восприятие 3 из 5. Не 5 из 5, но даже самые ловкие грачи имели 1 или 2. То есть я воспринимал происходящее вокруг даже лучше самых шустрых модифицированных людей. Ничего с ними поделать не мог, но оплеуху от них мог разобрать в мельчайших подробностях. Ну, зато опыт, оружие, тренировки и, конечно же, бессмертие позволили мне убивать тех, кого ловкачи не могли. Хотя в учебных боях противостоять им все так же было сложно, ведь их не взорвать и не пристрелить для замедления. Очень важную роль в моем плане против скорпиона играло бессмертие. И не только самим своим основным свойством, но и отличием в стиле сражений. Достаточно беречь шею и быть накормленным. Один из учителей в академии говорил, что бессмертному грачу нужно быть хорошо откормленным всегда, словно внуку у бабушки. До сих пор не понимаю эту фразу, так как своих предков кроме родителей не встречал. Между тем нередко отряд грачей, в котором я состоял, использовался для тренировок юных модифицированных людей. Их, конечно же, не предупреждали о нашей способности, а нам запрещали сдерживаться. То есть фактически это было избиение. Подобную тренировку легче всего проходили те, кому заблокировали эмоции. Но моему поколению подобное не предоставлялось. Этот экзамен для грачей появился только при моем брате. Эмоциональных же ребят приходилось буквально доводить. Обычно один бессмертный сражался с тремя учениками. Меня на это дело не посылали, так как я был лишен эмоций и не мог верно провоцировать врага, а просто вырубал их одного за другим. Хе-хе, тогда я не ощущал радости, но это обучало и меня тому, как действовать против тех или иных умений и модифицированных людей. Ловкачи и просто шустрые ребята зачастую слишком прямолинейны, и далеко не всегда воспринимают каждое мгновение во время ускорения, а потому их можно сбить, подловить на рефлексе и просто обмануть рваным ритмом движения или куда более прозаичной жертвой руки, после которой цель схватить, дождаться восстановления конечности и победа моя. По большому счету чего-то подобного я ожидал и от Скорпиона, отправившись туда, где якобы ранее погибали люди. Тел, правда, здесь не было. Возможно, попугай их забирал для похорон в таре из-под бытовой техники. Впрочем, гиены, грифы и прочие их коллеги, что не брезговали отравленной падалью, зачищали эту местность. Кроме того, еще были крокодилы, которым не лень выползти в поисках чего-то съестного, с чем играют хохочущие собачки. Скорпионы, как и некоторые монстры, при охоте на людей утоляли не совсем обычный голод, а поглощали волшебную суть человека. Для этого чудовищам требуется победить и находиться неподалеку от цели, пока ту не покинет душа, или погибший не превратится в нежить. В человеке не существует обычно ядра, а потому кому-то может показаться, что такие чудовища убивают просто так. А вот грача или мага с артефактами, татуировками или еще чем-то, зачастую звери хотят именно съесть. В нас имеется и магическая плоть. В магах в первую очередь привлекает мана, пропитавшая их тело. Ага, нашел. Скорпион был практически незаметен, но явно имел логово где-то среди песчаного грунта, а заметить его было легко. Возможно, он даже не собирался меня атаковать во время первого прыжка, но я сам подставился, да еще махнул обоими топорами, чтобы понять ритм. Однако против невидимки это не сработало. Но удар хвостом последовал мне в правую руку, которая сжимала топор допель. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. Ага, яд не дал выбора, словно за победу над врагом. Это важная информация. Впрочем, что-то моя структура получила, а я ощутил короткую, буквально мгновенную, парализацию тела, которая сразу же исчезла. Вот только скорпион повел себя не так, как я ожидал. Он не замедлился, а стремительно отпрыгнул от меня. ТЦ, тело с момента воскрешения стало у меня иным, какая-то там структура прокачалась, но до моей лучшей формы было все еще слишком далеко. Электричеством бить я не хотел, ведь требовалось проверить навык оглушающий взгляд, но пока он не сработал. Похоже, придется делать ставку на разряд. Ранее я отмел лом, как слишком крупный инструмент, но топоры, похоже, тоже не подходит. ХМ, слышь, багаж, превратиться в огнестрел с патронами можешь? Спросил я топор. Молчишь? Я стукнул один на другой. Дзынь, не-не-не. ХМ, посчитаем за отказ сотрудничать, или это молчание, знак отрицания? Тогда превратись в тонкий и короткий меч, сказал я. Снова ничего не произошло. Я повторил удар. Дзынь, не-не-не. В моей руке началось шевеление, а вскоре возник непривычный клинок, вообще не похожий на шашку. Ну, сойдет. Судя по иероглифам, не сибирское оружие, а что-то китайское или еще какое-то, оценил я, после чего воткнул меч в землю, а рядом топор. Это больше на случай, если вон та пятнистая киса, что появилась в отдалении, решит ко мне приблизиться. А вот скорпиона я буду ждать без оружия, чтобы лучше и быстрее среагировать на боль. Впрочем, тварь могла не заинтересоваться повторной атакой, так что я мог прогадать. Все же мне казалось, что эти существа относятся к засадным, а не агрессивным, идущим до конца. Кажется, я еще что-то слышал, что у таких монстров есть предел атак ядом. Плюс эта тварь, кажется, активна по ночам, так что она в какой-то момент может разрядиться и затаиться. Лечь трупом, когда в отдалении есть пятнистая кошка, в небе несколько пташек, а в воде крокодил, наверное, который не просто так притворяется бревном, я не решился. Будь эта живность монстрами, я бы мог дать себя покусать, но пока поблизости был только скорпион, ну и главный зритель, попугай Вольт, а, ну и шланги, то есть змей. Хотя они для меня настолько слились с местностью, что стали привычны, словно камни. А это плохо, могут ведь проголодаться и напасть. Причем не только на меня. Я осмотрелся по сторонам. Гули-гули, кис-кис, как скорпионов-то подзывать? Пробормотал я. Хи-хи, кричи. Сиськи-сиськи, эти извращенцы на них клюют. Раздалось от меча. А что означает это слово? Уточнил я. Римлянин, верь мне, это универсальный призыв к самцам, родившимся под знаком скорпиона по гороскопу. Что такое гороскоп? Кхе, это из астрологии, созвездия там всякие. То есть ты мне предлагаешь поймать скорпиона и спросить, когда он родился? Проворчал я. Может, тебя в озеро бросить, безбилетница? Хи-хи, ты добрый, ты так не поступишь, уверенно заявил меч, но в то же мгновение превратился в деревянную версию с парой поплавков. Предусмотрительная особа. Похоже, ограничений на превращение нет. Пока я отвлекался, скорпион не растерялся, хотя даже не пришлось кричать непонятные слова. Интересно, что они вообще значат. Спок, тц тц тц. Все же плюсы в быстром восприятии огромны, но только при наличии сравнимого по скорости средства. Одно дело махать своими ручками-веточками в сторону стремительного гада, совсем другое искоркой его и хвать за лапку. Вот только монстр оказался куда умнее, чем я ожидал. Он попытался клешнёю щипнуть меня, вернее отрезать мне пальцы, но после провала быстро отсек себе две конечности хвостом и исчез. При этом он оставался почти прозрачным, лишь небольшое искажение образовало его силуэт, который без чувствительного восприятия и заприметить-то нереально. Хи-хи-хи, сбежал. Я же говорю, кричи, сиськи, сиськи. Продолжил засорять эфир меч. Мне нравилось, когда ты молчала, вздохнул я. Ты первым спросил. Теперь все, горшочек по имени Аня будет варить до победного конца. Хочешь анекдот? Я могу не просто бросить тебя, а нацепить шкуру змей, набитую камнями. Так что молчание золото, да, грубиян. Какие камни предпочитаешь для ныряния? Бриллианты, рубины, сапфиры. На удивление резво отреагировала девица в форме оружия. Кажется, названные породы ценятся, а значит, она меркантильна. Такие вряд ли найду, задумчиво произнес я и бросил закуску от беглеца в рот. Ты права, ведь можно сделать веселее. Воткнуть тебя в дерево. Наверняка же с перевертышами твоя способность хоть чем-то схожа, а они не могут превратиться в стесненных условиях. Или это было о мимиках? ХМ, поганый макаронник, все, молчу. Буркнула допель железяка и замолчала. Как раз вовремя, так как очень хитрая пятнистая кошка была от меня уже в 15 метрах. Гепард, леопард, монструозный кот, ну, я к нему повернулся, а он начал пятиться. Так что ум есть. Кис-кис-кис, я чисто ус откушу и беги, произнес я, но животное не откликнулось. ХМ, странно. Спок, между тем в меня снова воткнулся скорпион. Это я ощутил по уколу, Однако произошел он вслепую для меня зону чуть ниже затылка. Я покрыл себя искрами. На песок упала немного дымящаяся тушка. Хаем, все лапы на месте, но у крайних чуть более мягкая структура, пробормотал я. Значит, тот же самый. Я взял топор и аккуратно рубанул по краю панциря, после чего пальцами вытащил внутренности в поисках ядра. То оказалось не таким уж маленьким, но располагалось не близко к голове, как у многих существ, а в третьем сочленении хвоста. Вот теперь я обратил внимание на текст выбора. Однако принимать ничего пока не собирался, ведь едой такую мелкую добычу считать сложно, а терять бессмертие из-за поспешности я не видел смысла. Я отправился назад в лесок, где ранее приметил трухлявое бревно, где явно должны оказаться небольшие протеиновые шланги. Однако в момент, когда мне приспичило отдать небольшой долг природе, вспок, прямо в место, которое и так временами коченеет. ТЦ. Оглушить молнией я гадину смог, но меньше болеть от этого не стало. Ух ё, выдохнул я, пока моди информации о ранении загородила остававшийся без полупрозрачного текста обзор. Сквозь боли почему-то слезы, я опустил руку и сунул палец в пасть чудовища, чтобы поломать его. Уж не знаю, была ли эта тварь жива на тот момент, но жалеть ее я не стал. Ишь, подкралась, мстительная хреновина, консерва с крючком на бантике. Но размеры этого существа больше походили на того, кого описывали женщины, аборигенки попугайной клетки. Эта особь оказалась раза в три крупнее, хотя хвост размером не отличался. Я задумчиво глянул на выбор, который был сейчас. Показатели казались не такими уж высокими, если не считать ловкость. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 58. 2. Увеличение тела, плюс 1. 3. Увеличение скорости, плюс 18. 4. Пассивное умение. Мираж пустоты, продвинутая невидимость, искажающая свет так, что вы становитесь невидимы. 5. Улучшение строения тела. Бесконечный хвост. У вас отрастет мощный хвост, который сможет удлиняться по желанию, зависит от вида и свойств структуры, пока мой выбор склонялся в сторону ловкости. Однако впервые я оказался в ситуации, когда текст уже был, я не подобрал свой путь, а у меня оказалась тварь явно сильнее. Я оторвал клешню и бросил к себе в рот, после чего усиленно сжал зубы и начал жевать. 5 секунд ничего не происходило, а затем текст поменялся. Правда, отразился он как-то странно. Похоже, обновленные номера шли по порядку, но все равно попадали в группы. Увеличение характеристики, пассивное умение, затем активное и только потом строение тела. При этом среди умений повторов не оказалось, похоже, они пропускаются. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 58. 6. Увеличение ловкости, плюс 42. 2. Увеличение тела, плюс 1. 7. Увеличение тела, плюс 3. 3. Увеличение скорости, плюс 18. 8. Увеличение скорости, плюс 56. 4. Пассивное умение. Мираж пустоты, продвинутая невидимость, искажающая свет так, что вы становитесь невидимы при закрытии рта. 9. Пассивное умение. Яд парализующей агонии. В вашем теле вырабатывается особый токсин, который может быть выделен в цель или в вашу плоть, если вас пытаются съесть. Вещество вызывает ужасающую боль. 10. Активное умение. Скачок песчаного скорпиона увеличивает эффект от любых прыгательных упражнений. 5. Улучшение строения тела. Бесконечный хвост. У вас отрастет мощный хвост, который сможет удлиняться по желанию. Зависит от вида и свойств структуры. Невидимости я не планирую коллекционировать, так что выбрал. Номер 1. Обновление структуры. Песчаный адский скорпион 4 уровня, выбор, увеличение ловкости плюс 58, ресурсы для активации бессмертия использованы. Я жадно высосал все соки из тушки, после чего вернулся в лес. Тело не ощущалось легче, по ощущениям скорость не возросла, однако при ускорении восприятия я мог двигаться быстрее. Вот только оказался нюанс, что это снова требует ресурсы. Внимание! Ресурс для бессмертия закончился. Глава 21. За время небольшой тренировки я потратил запас энергии так, что схватил листья травы, так как поблизости больше ничто съестным не показалось, а набить желудок хотелось хоть чем-то, но Мади не оценила. Внимание! Ресурс для бессмертия закончился. Данный вид пищи не восполняет ресурс бессмертия для выживания. Пришлось рыть землю в поисках протеиновых мини-шлангов. Хм, но не руками же мне рыть, в лопату. Прохрипел я. «Что? Нет!» — возмутился деревянный меч. «Я не дам копать мной червей, я на рыбалку не собираюсь, КХМ!» «Молчу!» — все поняла по взгляду, аж рукоятка затрепетала. В итоге у меня в руке оказалась удобная саперная лопатка. Что я могу сказать? Допили на удивление удобны в походе. Наверняка потому они столь редки, что становятся целью путешественников. Хотя нет, явно же дело не в этом, что-то мне голову-то напекло. Полдень близится, становится все жарче. Отъемся и в дупло. Тем более последний монстр пока не объявился. Вчера он пришел на водопой ближе к заходу солнца, отоварил приглянувшегося мне до этого крокодила и утащил его к себе. По словам женщин с людьми он поступил куда проще, просто убив их. Судя по всему, посчитал за конкурентов, однако есть не стал. Огромный шимпанзе с лысой башкой и мышцами, которым позавидовал бы любой грач даже из числа силачей. При этом его шерсть была зеленой, а тело испещрено шрамами. Существо чем-то напоминало царя обезьян с Птичьего острова, но по габаритам было не выше 2 метров. При этом сила позволила ударом кулака смять голову крокодила-монстра до состояния лепешки, а ведь не реализовавшая свой потенциал чемодана или сапог рептилия была 7 метров в длину, да еще красного цвета, то есть имела какое-то усиление от волшебства. Ну, а мне глупо сваливать отсюда до того, как я пощипаю местных монстров. Крокодилов на водопое навалом, они постоянно кого-то кушают, но в целом добыть их мне не кажется особо сложным. В крайнем случае, опробую изнутри и выберусь. Зебру тоже неплохо бы отловить, но это не так срочно. Главный пункт – убить явных и активных убийц людей, чтобы они не вмешались во время остальной охоты. «Хи-хи, а ты забавный!» – так весело корчился, произнесла лопата шепотом. «Фиалки по моим прикидкам еще должны были бить по мозгам блондинки, так что я поначалу не понял, чего она шепчет, а в следующий миг заметил тень на земле. На нижнюю и весьма прочную ветку сел попугай. Дерево сразу прогнулось и заскрипело. «Вольт одобря еед, убивай, топчи и», — заявила птица, после чего сразу скрылась. «Это что было-то?» — пробормотала лопата. «Одобрение, он же прямо сказал», — пожал я плечами и продолжил есть. «А я думала, он продолжает вчерашнее, предлагая топтать хи, а ты не понял?» Я промолчал, доверять женщинам, пожалуй, не стану. По крайней мере, этой полезной парочке, что пошла со мной на волю. Жару я решил все же переждать так же, как это делали монстры. Я пошел купаться, допиля взял с собой. Я не совсем понимаю, есть ли какие-то виды у лопаты на жизнь великой княжны, но вряд ли она просто так решила прикинуться топором, чтобы пройтись со мной. Так что оставлять их наедине мне казалось неоптимальным выбором. Бегемоты, крокодилы, львы и гориллы, слон и все-таки эта кошка, кажется, леопард, сидит в зарослях и пучит на меня глаза. Что за фигня? Ладно, монстрами в данный момент явно являются. Крокодилы, штуки 3. За их мясом я и пришел. Однако без монохромного стада, которое должно прийти чуть позже, чемоданы на лапках не выползали на мелководье. Похоже, они опасаются какого-то из зверей, что пришли сейчас на водопой пережидать жару в воде. Я между тем, конечно, был невидим. Реакции на себя я не заметил ни от кого, кроме все того же леопарда. Подозрительная киса продолжала следить за мной. Лопату я оставил поодаль греться вместе с ломом. Оружие я пока использовать не планировал, пока был этап разведки. ХМ, а похоже, что это не совсем озеро, а какой-то небольшой залив. В отдалении видна речка, от которой сюда и отделяется ветвь. Рукотворный ли? Вполне возможно. Между тем, как бы я ни мелькал рядом с крокодилами в невидимости, реакции на меня не последовало. Теперь требовалось понять, в какой последовательности лучше охотиться. Однако пока я не пойму, кого боятся рептилии, начинать было глупо. Бегемоты вряд ли, крокодилам утром они не мешали греться на мелководье. Львы, признаков монструозности просто не вижу. Гориллы уже ушли. Интересно, откуда они вообще здесь? Я думал, что они только рядом с какой-то горой обитают. Хорошо, что они не волшебные, был у меня опыт БРР. С эмоциями такое лучше не вспоминать. ХМ, неужели леопард? Нет, вряд ли, он появился раньше того, как кошельки отплыли с мелководья. Либо они тормознутые, либо киса ни при чем. Я даже изучил нескольких птиц, которые летали в небе в лучах обжигающего солнца. Поначалу мне показалось, что они вряд ли могли испугать огромных рептилий, но в следующий миг с неба полетели снежинки, которые вызвали испуг у крокодилов, а остальные животные резко покинули водоем. Какая-то из рептилий попробовала урвать момент и схватить зазевавшегося львенка, но в следующий миг именно в эти неудавшиеся сапоги вонзились когти огромной белоснежной птицы. Если попугай уже казался огромным, то эта пташка точно была еще более крупной. На ее фоне крокодил выглядел какой-то мелкой ящерицей на фоне этой, а что за птица-то в оригинале, у меня не возникло ни одной идеи. Между тем попугай, что несколько мгновений назад был на своей скале, шустро приземлился около лапы этой ледяной особи и начал об нее тереться. «Вольт хороший, Вольт хочет плодиться», — заявил бывший домашний питомец моей семьи. Однако ледяное создание дождалось, пока крокодил промерзнет, после чего скрылось. Попугай следовал за ней, явно выжимая из себя силы, превозмогая ради этой погони, но вымотался и спланировал вниз. Похоже, у этой парочки своя атмосфера. Между тем крокодилы начали выплывать на мелководье. Интересно, а не монструозные особи догадались бы выждать? Ну, не знаю. Я выбрал себе новую цель. Огромная рептилия была последней, что осталось на глубине. Она немного уступала в размерах жертве шимпанзе, но тоже была необычной, абсолютно черная. При этом по центру шкуры шли три ряда острых матовых наростов серого цвета. Эта особь со дна следила за некрупным бегемотиком, буквально не отрываясь. Похоже, видит сквозь толщу воды. Я продолжал следить. Я вспоминал нескольких крокодилов, что уже успел съесть за свою жизнь во время тренировочных лагерей по выживанию на тропической территории. У меня натурально потекли слюни, а в животе словно стало пусто. Почему же эта тварь до сих пор на глубине? Вы успешно использовали оглушающий взгляд. Ресурс для бессмертия закончился. Впервые за долгое время я отвлекся от окружающего пространства и сбился с ритма дыхания. Вроде бы, я просто смотрел и смотрел за целью, но что дает-то это оглушение, непонятно. Впрочем, вокруг этого черного крокодила была определенная зона отчуждения. Его явно опасались сородичи. Я решил подождать и понять ситуацию, ведь крокодилы умеют задерживать дыхание, но не получать кислород из воды. Конечно, у магических все могло обстоять несколько иначе. Ранее было некоторое разделение у этих особей, часть которых притворялась бревнами над средней глубиной, а другая сидела глубже на дне. Однако это было только на период прилета ледяной птицы, поэтому не совсем ясно, дышали или задерживали дыхание на 15-18 минут. У грачей пусть и были редкостью модифицированные с особыми навыками, но самые молодые поколения получали умения чаще, и среди них были те, кто мог задержать дыхание до часа в спокойном режиме. Конечно, при нагрузке время серьезно сокращалось. Насколько по времени я уже не помню, информация не казалась мне тогда особо важной. Хм, но даже, если я оглушил этот стильный черный чехол для мяса, как мне его вытащить на сушу? И дело здесь не только в опасности от монстров, но и в предполагаемом весе рептилии. Если в воде все будет просто, на суше вряд ли я далеко утащу эту тварь. Но и долго ждать нельзя, ведь старая плоть не улучшает мне структуру. Я решил пока подкрепиться протеиновыми шлангами или взять часть из запасенного мяса филина, что я завернул в листья и оставил в дупле. Кстати, княжна могла проголодаться и отведать мясо, которое может быть ядовитым. Хм, я проверил. Фрукты и трава не помогают мне, но для человека-то они подойдут. Я использовал допельсачок для получения плодов с дерева, часть забрал в дупло, часть оставил в качестве подношения бывшему топору, который наказал вернуться в человеческий облик или какой-то иной для трапезы. Фу, ты серьезно? Они хотя бы мытые? Вытаращила на меня глаза блондинка, когда я протянул ей фрукты. Конечно нет, оттащил сюда я их во внешней части шарфа, так что можешь не есть, дело твое, заявил я. А где мой топор? Убивать меня не советую, я выживу, но контракт аннулируется. Я тебя брошу здесь, я хочу почистить фрукты, и желательно помыть, а варианта, кроме водопоя, нет. Так что как-то так, топор внизу, он помогал получать фрукты. Я хочу пить, фрукты содержат влагу. Если что, мы в толще дерева, оно не высохло, так что тоже проводит соки. Поэтому можешь немного прогрызть, вдруг наткнешься на жидкость. Ладно, я пошел. У меня даже нет слов на латыни, чтобы сформулировать нематерную конструкцию. Цензура ты цензура. Без понятия, что она сказала, понял я только местоимения и предлоги, так что, похоже, было это на русском. Ну, провиант она получила. Топор, валяющийся посреди огрызков, я тоже поднял и вернул на место, раз он так важен блондинке, а сам взял лом и отправился в воду сразу, как немного подождал. Нападение в дупле не случилось. Не буду скрывать, я допускал, что на меня нападут. Вполне вероятно, что это должен был сделать шимпанзе. Между тем, когда я подходил, отметил, со стороны реки сюда плыл крупный крокодил, но уступающий предположительно оглушенной добыче в размерах около четверти. То есть получается, что на водопой со всей реки сплываются рептилии, а на них в свою очередь тоже охотятся. Между тем леопард, похоже, меня решил не трогать, сейчас он рвал антилопу. Я тихо к нему подошел, вырвал шерстинку. «Хайрэрэрмя», — заявил обиженный котик, но только сильнее вгрызся в добычу. «Я же свалил от него, почти как со змеей, хе-хе». Неужели даже крупные котики могут фиксироваться только на одной цели? Или я был признан неопасным? Доступные пути. 1. Увеличение ловкости плюс 3. 2. Увеличение скорости плюс 2. 3. Пассивное умение. Тихая поступь. Вы способны сохранять тишину и спокойствие во время охоты. 3. Обновление структуры. Молниеносный гепард 1 уровня. Выбор. Тихая поступь. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. Обновление завершено. Котик оказался только-только ставшим монстром, потому особо и не отличался от простого зверя. Я вернулся в дупло и забрал половину оставшегося мяса филина для утоления голода. Я не был расстроен от столь малого выбора от шерстинки, но не совсем понял, как работает новое умение. Однако надеялся, что теперь меня не смогут находить по стуку моего сердца. Далее я вернулся к водопою, разбежался и прыгнул в воду, резко перестав шевелиться. Словно топор я сразу пошел ко дну в сторону крокодила. Пока, похоже, тело не привлекло внимания, значит, пугающая аура еще активна, и он жив. Так что я быстро выколол глаз цели, как наименее прикрепленную деталь к рептилии. Вот только оглушение в следующий миг с него упало. Либо я его просто разбудил. Последовавший бой был коротким, а электричество я выделил на все ресурсы, поэтому пришлось пока бросить око рептилии в рот и пробовать его поднять. Хм. Пока я его держал и плыл, я его вообще не ощущал. То есть навык акулы уменьшал не только мой вес, но и того, кого я держал. Это было понятно по рюкзаку, но он все же был куда меньше 7-метровой туши. Однако на суше легкость в один миг исчезла, а даже кончик хвоста превратился в жесткую и колючую тяжесть. Впрочем, по выбору навыков я уже видел причину. Доступные пути. 1. Увеличение силы, плюс 12. 2. Увеличение скорости, плюс 9, 3, рост сродства со стихией земли, плюс 6, 4, пассивное умение, сверхмассивное усилие, чем выше ваша масса, тем выше сила, 5, пассивное умение, прорва вдохов, позволяет запасти до 931 вдохов воздуха, чем выше масса тела, тем больше запас, 6, пассивное умение, максимальное поглощение, от пищи вы получаете все, что возможно, 7, активное умение. Рывок амфибии, позволяет почти мгновенно и с любой глубины вырваться на сушу. Минус 8, улучшение строения тела. Гранитная шкура, позволяет покрыть тело прочной шкурой, игнорирующей стихийные атаки. Минус 9, улучшение строения тела. Гранитное нутро, ваша пасть и внутренние органы столь прочны, что практически неуничтожимы для волшебства. Если быть честным, выгодного, как мне показалось, было немало. Тут и неплохой уровень силы мог пригодиться. А вот зависимость силы от массы казалась так вообще шикарной, однако в воде, похоже, стоит мне начать плавать, силу бы я утратил полностью. Равно так и при полете, если таковым обзаведусь. Следовательно, это умение может оказаться вредным. С запасом воздуха примерно та же ситуация. С одной стороны это дополняло мою невидимость с задержкой дыхания, с другой имелось умение, которая казалась намного лучше. Я собирался выбрать номер 6 сразу, как только добуду мясо и окажусь хотя бы в примерной безопасности. Однако стоило мне вытащить чужой черный хвост из воды, как передо мной мелькнул белый силуэт. Последовал удар крылом, я увернулся, при этом стараясь вытащить перо. В итоге я только схватил, а в следующий миг все замерло. Спустя неизвестное количество времени я очнулся. Была ночь, рука до сих пор сжимала белое перышко длиной с мою руку. Вот только незадача была в том, что я-то отмер, а рука до сих пор казалась сине-черной. Я осмотрелся по сторонам, ни следа крокодила не осталось, а выбор передо мной не пропал. Я отправился в дупло, оно оказалось пусто. Женщины-топора поблизости я тоже не нашел, мясо филина не пропало, а вот накидка из его пернатой шкуры исчезла. ХМ, меня посчитали мертвым. ТЦ, ледяная пташка меня заморозила слишком надолго. 6, буркнул я, выбирая максимальное поглощение, и Мади оповестила о встраивании в меня материала от гранитного крокодила 12 уровня. При этом ресурсы не кончились. Только тогда я оторвал пару волосинок от пера, а его положил около себя. В тот же миг дупло начало наполняться холодным воздухом, а само дерево заскрипело и пошло мелкими трещинками. Я быстро поглотил оторванные частички. Слишком мало материала для встраивания. Я начал поглощать перо по чуть-чуть дальше. Проблема была в том, что меня буквально обжигало при каждом касании, тем более при поглощении. Доступные пути. 1. Увеличение сродства со стихией льда, плюс 932. 2. Увеличение размеров тела, плюс 320. 3. Пассивное умение. Ледяная суть. Пропитывает все тело морозной маной. 4. Пассивное умение. Подавление слабых. Не позволяет слабому противнику пожелать носителю смерти. Вселяет страх и панику. 5. Пассивное умение. Безграничный полет. Позволяет летать вне зависимости от массы, но требует навыка левитации. 6. Активное умение. Игнорирование гравитации. Позволяет сохранить импульс и скорость движения без учета внешних факторов. 7. Улучшение строения тела. Хладное оперение, покрывает все тело перьями, которые сами собой собирают холод из окружающего мира, запасая ману. И вот впервые я не понимал, а что мне собственно выгодно. Увеличение размеров тела явно было глупостью, в чем плюс становиться гигантом. Да и без каких-либо сомнений, придется отъедать этот гигантизм. А шлепнуть меня дианитовой бомбой станет элементарно. Хотя ведь я выживу, или нет, непонятно. Морозная мана или хладные перышки могли показаться неплохим вариантом, не требуйся мне плавать. Вот заморожу я кусок воды под собой, перевернусь, заморожу новый, в итоге организую айсберг, а сам этого и не замечу. Силенок-то выбраться не хватит. Игнорирование гравитации казалось самым выгодным. Вот только и тренироваться к чему-то такому пришлось бы отдельно. Безграничный полет являлся какой-то надстройкой. Похоже, связан был именно с игнорированием гравитации. Однако летать я, конечно, был не против, но сейчас я выбирал между подавлением слабых и сродством со стихией льда. Вот только я планирую охотиться, а потому быть наживкой. А как такое провернуть, если от меня будут писаться и сваливать в слезах во тьму? Будь у меня время, я предпочел бы полет, но сейчас, первый, он не помешает, пробормотал я, а спешить было куда. Следы девушки, которые я обнаружил, вели мелкими перебежками по лесу в сторону скалы попугая. Похоже, она все-таки очень сильно хотела вернуть амулет. Нюанс ситуации в том, что попугай по ночам спит, а в это время в той же скале, но у подножия просыпается шимпанзе. Возможно, не один, но зеленошерстный точно приходил оттуда, но нижняя часть скалы была не видна из ямы клетки из-за неровностей поверхности и невысоких деревьев. Тем временем с некоторым запозданием выплыло оповещение. Обновление структуры, мороз птица 29 уровня, выбор, сродство. Ресурсы для активации не потребовались. Не потребовались? Впервые такое. Если так будет постоянно при выборе сродства, то это может быть хорошим вариантом, если я не захочу превратить такое улучшение в ресурс, но что-то дозабрать потянет. Впрочем, куда больше меня удивил уровень 29, а человеком, насколько мне известно, был зарегистрирован максимум 33 у монстра, то есть птичка, настоящее чудовище. ХМ, в веселом месте я оказался. Вот только как у магов уровень не обозначает реальную опасность, так и у монстров все не так однозначно. В любом случае понятно, откуда сотни в значениях. Эх, была бы сила или ловкость. Я доел сову и немного поохотился для полной сытости. Пара скорпионов меня цпокнула, но тут же поджарилась. Несколько обидно было, что одна из особей явно казалась крупнее съеденных ранее. То есть из нее можно было бы получить ловкость больше, чем я выбрал днем. Эх, не учел я, что монстров с ядовитыми хвостами окажется больше одного. На птичьем острове-то плотность живности казалась куда ниже. Далее из засады с дерева на меня свалился клыкастый шланг, а другой чуть позднее не выучил ошибку соплеменника и просто резко на меня прыгнул, когда я проходил мимо. Все же днем, когда они грели тушки на солнце, они были предсказуемее. Но раз хотят меня покормить, не отказываться же. Так как звуков активации магии я не слышал, то не спешил. Либо обезьяна уже убила безумную княжну, либо она решила туда не лезть. Хотя кого я обманываю, Все указывало, что девушка поперлась к гнезду попугая. А раз он спит по ночам, должна надеяться на успех. Я же не видел смысла идти на пустой желудок. Даже ловкость не применить без сытости. Я шагнул вперед, а в следующий миг меня прошила пуля. Разорвалась на выходе, тем самым раскурочив мне бок. Звука выстрела и полета я не услышал, либо просто не успел среагировать. Похоже, я в чем-то ошибся. Восстановление структуры. Процедура завершена. Глава 22. Я ушел перебежкой в сторону ближайшего выступа и замер. Пуля вошла в меня сверху вниз. Судя по мощности и типу воздействия, это что-то схожее с тяжелым пистолетом Грачева, но большего калибра. Вариантов такого оружия немало, но отдача от такого подобна пушке. ТЦ. Похоже, Цучиема выдал информацию о существовании доппельгангера. Собака говорливая, от него все равно не отстанут, а мне теперь расхлебывать. Вряд ли бы за мной послали отряд. Ну, хотя бы попали выше шарфа. После укуса скорпиона не хотелось бы подставлять чувствительные части под огонь. Пусть они и восстановятся. Я ушел в невидимость, после чего рванул и начал перемещаться зигзагами, постоянно меняя положение тела. Пули были быстрыми, к новой ловкости я не привык и особо ее не использовал, так что ранения повторялись, но иногда рикошетами от взрывов на земле. Неприятное оружие, если не в моих руках. До воскрешения, скорее всего, от таких ранений я быстро бы оказался вне игры или вообще убит насовсем. Можно было бы подумать, что это отряд из числа охотников, ведь подобные винтовки относились к мамонтовым, но ведь стреляли по мне. Вряд ли меня спутали с какой-то обезьяной, фигура и походка слишком отличаются. Явно не группа по спасению княжны, иначе я им нафиг бы не сдался. Впрочем, исключать не стоит. Они могут не догадываться, что на ней нет амулета. Просто ликвидируют всех подозрительных. А на подобное как раз могли отрядить Грачевых, да еще выдать лицензию на зачистку территории от всего и всех. В моей голове возникали возможные проблемы одна за другой, а между тем у стрелка, похоже, перегрелся ствол или треснули кости. Хе-хе, даже с тапками, ТПГ, отдача руки ломает, а у силачей в станине мамонтовой может сломать ключицу или дать отдачи по сусалам со всей силы. Детали тоже имеют износ, прилететь может чем угодно. Помню, как была тренировка против отряда охотников. Конечно же, я вместе с коллегами был в качестве дичи. Патроны у врага были облегченного типа, пули изо льда, так что даже при попадании в голову было больно, но не смертельно. Так даже тогда имелись проблемы с оружием. Слишком мощный патрон создавал напряжение, так что не каждая винтовка доходила до 20-го выстрела в целости. Впрочем, с тех времен прошло лет 40, вспоминать было неприятно, все-таки льдом по черепушке или в глаз получить ужасно неприятно. Я побежал в сторону скал. Если мне ранее перекрывался обзор от клетки до логова попугая, то сейчас наоборот неровности рельефа и растительность играли в мою пользу. Впрочем, призывные монстры или беспилотники могут появиться в любой момент, а первый вариант даже звучит аппетитно. Помогут ли они мне развиться? Хм, что-то со мной не так. Раньше монстры не вызывали во мне голода и слюноотделения. Я добежал до скалы, откуда предположительно приходил шимпанзе. К моему удивлению, здесь оказались настоящие следы бойни. Все-таки маги земли опасны. Шимпанзе и так не самые тупые создания, а в монструозном виде они повышают свой разум практически до человеческого, а потому становятся опаснее во много раз. Да еще они склонны к развитию силы, жестоки, используют оружие. Я готовился к тому, что придется сражаться с обезьяной, но вместо этого ее раздавила призванная железная дева. Шимпанзе была самкой, если бы самцом, я бы поспешил на помощь княжне, так как у самцов-приматов человеческие женщины вполне себе принимаются за самок. Что бы это ни значило, хм, я прошел, коснулся крови умершего существа, свежее, попробовал на вкус. Доступные пути: 1. Увеличение силы, плюс 92, 2. Увеличение тела, минус 1, плюс усиление разума, плюс 6, 3. Рост сродства со стихией природы, плюс 1, 4. Пассивное умение, умелая хитрость, повышает силу интеллекта и скорость обработки поступающей информации, плюс сила вместо ловкости, повышает физическую мощь, снижая ловкость. 5. Пассивное умение, тело джунгли, превращает кожу в питательную почву для любого растения. 6. Пассивное умение, челюсти жернова, 100% поглощения плоти жертвы плюс с каждым прожевыванием даже самая прочная пища размягчается. 7. Активное умение. Метеоритный кулак позволяет нанести один сокрушительный удар по цели. 8. Улучшение строения тела. Двойная шкура. Поверх обычной кожи создается магическая на базе вашей наивысшей склонности. Повезло, усмехнулся я, хотя стать умнее мне не помешало бы, но меньше становиться я не видел смысла. Однако и выжигать ресурсы или пытаться достать пищу из железной девы я пока не собирался. В дупле были не тронуты несколько ядер в небольшом углублении, но туда бежать далеко и опасно. Лома или топора нет, поэтому вскрыть обезьяну и железную деву я пока не мог. Сил на это мне не хватило бы. Впрочем, выбор пока был активен, я решил оставить его нетронутым. Сила, разум или ресурсы для выживания могут пригодиться, если ситуация того потребует. Я отправился на скалу. Попугай обитал на вершине, которая была весьма широкой, но в ней имелась выемка. Даже издали можно было оценить, что здесь немало металлических блестяшек, в том числе моя тележка с припасами, среди которых имелись и ядра монстров. Обитатели водопоя испугались взрывов и затихли. Я же быстро полез на скалу. Если ранее я видел только одну ее сторону, сейчас я обогнул ее в поисках лучшего подъема и заметил вполне себе пологий склон с выдолбленными ступенями. На песке при этом птичьих следов я не заметил, а вот знакомая женская обувь здесь явно побывала, но только в одном направлении. Я поскакал вверх, постепенно становясь невидимым. Практически вверху я скинул и шарф. В это время блондинка с двумя топорами наперевес подбиралась к бедной птичке, спящей на куче побрякушек. Скала в этом месте имела небольшой выступ, ставший навесом от возможной непогоды. Топоры цельнометаллические. Для меня не такие уж тяжелые, но для девушки, ХМ, у нее был показатель плюс один к силе при выборе, наверное, тоже проблемы в оружии нет. Все-таки она странная. Тем временем она занесла топоры над птицей, пошатнулась, поскользнулась на монетках и, чего греха таить, на птичьих какахах, после чего упала, вызвав звон. Вряд ли убилась, упала-то на свою попу. Если бы вокруг среди украшений, металлолома и откровенного хлама не было перьев и пуха, она бы себе все отбила, но так вскочила достаточно быстро. Чирик, как-то не по-попугайному удивилась проснувшаяся птица. Я быстро подбежал и отпихнул девицу, тянущую руки к амулету с огромным рубином. Нет времени объяснять. Сюда идут охотники, чтобы убить тебя, Вольт. Им нужна эта девчонка и украшение. Ради них здесь перебьют всех, заявил я. Ты же мертв, промямлила девушка и вытаращила на меня свои синие глазища. Да-да, я нежить, хочешь укушу, вместе будем. Фу, мерзость, а твои шутки не лучше твоей внешности. Именно, а вот Вольт красивый, ты посмотри, какие перья. Жаль, что этот рубин ему не идет, без него же красивее. Да, протараторил я. Чё, ты совсем болен гаунга, начало варвара, но я заткнул ее рот ладонью. Ну, что сказать, не все здесь понимают прекрасное. Вольт, если отпустишь ее с амулетом, я перебью всех напавших. Идет, ты же умный и хороший, согласишься? Продолжил я компостировать мозги птицы, стараясь вспомнить все методики манипуляций, которые видел в жизни. Птица смотрела на меня, перья были взъерошены, голова немного утонула в них, словно он черепаха и пытался укрыться в панцире. «Вольт, я, Денис, ты меня помнишь?» – произнес я козырь. «Вольт умный, Вольт помнит, ощутил и притащил, но ты глуп, отказался плодиться, пронзая меня взглядом», – заявила птица. «Как и другие люди, ты глуп, да, я глупый, ты умный, ты сделаешь верный выбор», – сказал я. «Мгай-мгай укусь». Попробовала что-то вякнуть женщина и укусила мою ладонь. ХМ, она нежить, вампир, здесь есть серебро, чтобы проверить реакцию, а осинки, ТЦ, в Африку высшие мертвяки сваливают часто, здесь осинки не растут. Ну, ладно, пока потерплю. Да и с другой стороны, уж больно она румяная для нежити. Хотя я не видел, чтобы она ходила в туалет, так что все еще под подозрением. Ты хорошо доминируешь над самкой. Ладно, заби нет, не отдам. Я хочу преподнести этот камень пи красивая, заявил пернатый и загородил рубин. Если ты о большой и красивой птице, то ей не понравится, протараторила варвара, проскользив по своим же слюням из моей ладони. Чи, удивился Вольт, рубин, стихия света, земли и тепла, он враг холоду, то есть ты причинишь боль любимой, заявила варвара. Чирик, грустно осунулся пернатый и молча швырнул амулет девушке, Затем повернулся ко мне и заявил: «Я не могу убивать людей и не хочу. Делай, что хочешь. Прям что хочу. Тогда я возьму вот эту штуку на колесах», — спросил я. «Бери, она Вольту не нравится. На ней покататься нельзя». Вольту казалось, что в ней что-то ценное. Он ощутил знакомый запах, знакомую ауру. «Но только в гнезде я понял ошибку», — произнес попугай, затем добавил: «Вольт спать, бывший молодой хозяин». Варвара хотела что-то еще сказать, но, так как мы получили максимум, я просто ввел цензуру ладонью и вытянул девушку наружу. «Он должен нас вытащить отсюда», — заявила эта женщина. «Монстр, должен, не съел, радуйся», — проворчал я. «Я слышала, ты Денис, ты его хозяин, ты не Базилия». Она не повесила на себя амулет и не додумалась его активировать, но верещала уж слишком много: «О, фиалочка, смотри, какие красивые цветы, тебе пойдут, сделают еще красивее». Включил я манипуляционные навыки, словно говорю с попугаем. «Да, красивые», — произнесла девушка и оторвала цветы, вставив их себе в волосы. Хорошо, что я не объяснял ей ситуации, да и не объяснил, откуда здесь удобрение. «Надень амулет и активируй защиту, вдруг монстр», — заявил я. «Без тебя знаю, сама разберусь», — буркнула варвара. Начала, продолжительно зевнула, завершила процедуру, оперлась на стену и засопела. Я же вернулся к монетам, посмотрел на топоры, одинаковые, непонятно, бросил их в рюкзак, а следом быстро нашел ядра. Хм, тяжело, тележку кое-кто сломал, так что у меня осталась только сумка. «Ну, а раз у меня есть ядра», — я произнес. 1. Обновление структуры, шимпанзе умелый 7 уровня, выбор, увеличение силы плюс 92, ресурсы для активации израсходованы. Вместе с текстом меня пронзила ужасающая боль, словно все мышцы разом взорвались. Кое-как я сунул все ядра в рот, но затем чуть сам не прилег рядом с Варварой. Неприятная побочка. Я подполз и глянул вниз. Метрах в 100 уже шел отряд. Явно не охотники, форма не зеленая, а черная. Грачи, конечно, я бы хотел добыть перо и у Вольта, но это пока было не срочно, а наоборот могло повредить, если бы нажил себе нового врага. Ранее Леона Грачева я не смог победить, но показал свой козырь – электричество. Значит, сейчас со мной будут держать дистанцию, а эти люди имеют какую-то защиту от подобных атак. Так что наличие оружия из тележки становится решающим аргументом. В рюкзаке явно рылось некое большое существо, но добраться до ядер монстров не сумело, но, похоже, склевала часть патронов и припасов. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. Гранаты на месте, Топазов погнулся от чьего-то клюва, а вот оба тапка, ТПГ, были целы, но патронов к ним все же мало. С новой силой я почти не ощущал тяжесть рюкзака, так что надеялся на легкость использования тапка, но патроны надо беречь. Но был еще один нюанс. Почему-то моя кожа начала чесаться, не так уж сильно, однако повода-то не было. Может, аллергия на шарф? Сниму-ка я его. Я спустился с горы. Вряд ли бы я сумел попасть в противника из своего оружия без лишней пристрелки. Между тем я заметил, что сюда направляется далеко не одна группа. Кроме пеших отрядов были люди на шестиколесных вездеходах с небольшой пушкой. Не артиллерия, а сетемет, кажется. Но его могли переделать за минувшие годы. Все равно стало ясно, что здесь сборная солянка грачей. Кажется, на вездеходах люди в охотничьем камуфляже. Гарнизон Грачевых в Танзании немал. Вряд ли ко мне отправили всех, однако я только мельком заметил не меньше сотни только пеших. Странно. Слишком большой отряд даже для спасения великой княжны из лап чудовища. Тогда должно было бы оказаться здесь всего две группы. Пушечное мясо и маги. Неужели структура в клане как-то изменилась? Стоп, нет. Грачевы так живут веками. Это значит, что все грачи – пушечное мясо, но не против меня. Вредная блондинка что-то упоминала о своем даре. Плюс монстры.